Спасти красноармейца Райнова. Книга шестая. Тактик. Пролог. Глаза я открыл как будто бы сразу. Вот станция, я сижу пристегнутый к спецкреслу, готовились очистить меня от лишнего, а тут сигнал тревоги, резкие сотрясения и сминая стены на нас полетела стена огня, вспышка, и я в новом теле. Причем открыв глаза, я сразу же застонал, новое тело мне досталось явно поврежденное и травмированное. Воняло гарью, горелым мясом, слышалось потрескивание огня, жар близко, давил, отчего мне было плохо. Губы потрескались от жара, очень хотелось пить, во рту сахара, однако открыв глаза, видя рядом борт танка, катки с гусеницами, борт раскален, лопнул по шву, из люков тянуло дымом и были видны языки огня, вот я, беря тело под контроль, и пополз прочь. Похоже, попадание было в тело обгоревшего танкиста, комбинезон еще тлел, я старался погасить его, а то новые ожоги получал, плюс нога волочилась, перебита пулей, думаю. И это явно ВОВ, уверен, да многие туда из наших десантников попадают. Я отлично понимал, что происходит, и знал, что это тело мой последний шанс. Если упущу его, погибну, то это все, хана, ну почти. Там есть некоторая поправка, потом поясню. А что делать я знал, сразу план сложился, вот и действовал на автопилоте. Один глаз склеился от жара, но вторым я видел, чуть мутновато. Однако разобрался, что вокруг чистое поле, где проходил танковый бой, в основном советские танки видел, в игры этого временного периода играл, тему знаю, были в основном Т-26, и редкие колосса КВ-1, всего два, как раз от одного такого тяжа, который еще горел, я и отползал, бой уже завершен, звуки выстрелов, это от разрывающихся в огне патронов, а так бой был явно проигран советской стороной. Вообще с одной стороны был хорошо прореженный артиллерией лес. В километре тот, там еще несколько пожаров было. Судя по направлению движения советских танков, они как раз от леса и пришли. С другой стороны, остатки деревни, где немцы оборону держали, до ближайших окопов метров 100 оставалось, видел, как каски мелькают. Всего в зоне видимости насчитал два десятка танков. Немецких не видел. Хотя за окопами у развалин дома, вроде дымила самоходка вражеская. Тут и там видел кучки, в зеленых защитных гимнастерках и в синих комбинезонах, погибшие бойцы и танкисты. Хотя пару раз засекал, как некоторые ползли прочь. Мое новое тело тоже было в комбинезоне, и вроде поверх формы накинут ремень с кобурой, ремешок портупей. Я, кстати, остановился ненадолго, скинул ремешок и накинул как жгут на ногу. Кровило, и довольно сильно. Найдя воронку, явно гаубичный снаряд рванул, раскидав землю, а тут поле со сгоревшей пшеницей было, а дымы еще были, та горела в стороне, куда ветер огонь гнал. Так вот я сполз вниз, на метр глубина, среднего калибра снаряд, и разрывая землю руками, стал копать, пальцы порезал об осколки, но чуть углубился. Я очень торопился, дальше стал с себя все снимать, самые трудные сапоги, и все в яму. Комбез выкинул наружу, как и шлемофон, обгорели сильно, обожженная шея горела от боли, но стянул форму, мельком удивившись, френч был командирский, а в черных петлицах, с эмблемами бронетанковых войск, шпалы капитана, как зовут того, в кого попал, не знаю, в кармане френча явно пачка документов, но не до того, все сложил в яму, кроме ремешка портупей, его снова накинул на ногу и увязал, и закопал, сгребая со стенок взрыхленную землю, чтобы слой над вещами был побольше, это их убережет. После этого выбрался наружу, и ползком, над головой пролетела очередь, перебравшись в соседнюю, тут два убитых красноармейца было, пытался провести спонтанную инициацию, чтобы запустить дар. Да, в этом и заключался мой план. Пока я делаю попытки, опишу все подробно, да и вообще кто я и как сюда попал. Итак, меня зовут Геннадий Геннадьевич Струев, или Ген Геныч, как называли сотрудники лаборатории, 46 лет, разведен, двое детей, я был математиком, спецом, меня нашли люди академика Райнова, и сделали такое предложение, от которого я не смог отказаться, порталы, другие миры, это все было здорово и интересно, но проработал я там всего каких-то полтора года, пока диверсанты не напали на нашу лабораторию, точнее на одну из космических станций в системе, их тут несколько сотен. Вот и лаборатория наша секретная, была замаскирована под одну из них, но противник точно знал, что им нужно и где это находится. Похоже, война, слухи, что скоро начнется, уже начали ходить. Что я делал и для чего меня наняли? В лаборатории нужны маги, одаренные, чтобы делали амулеты и артефакты. У кого-то возникла идея нанять математиков, а расчеты для создания амулетов и артефактов нужны серьезные, и дальше научить каждого делать что-то свое. Например, этот создают только амулеты личной защиты, причем не зная основ, учили как делать, слабо понимая сам процесс. Не конвейер, все делает один маг от начала и до конца, расчеты нужны для привязки плетений к основам, там каждый раз свои расчеты, хотя основы могут выглядеть одинаково, но скорость повышается в разы, если учить одному. Для начала нас 30 подобрали, пока в виде эксперимента все, купили и поставили магические дары, проживали мы в квартирах на территории лаборатории, в жилом модуле, под особой охраной. И маги из того магического мира нас учили. За год вполне удавалось изучить что-то одно, а учили хорошо. Использовали плетение для улучшения памяти. Только даже я слабо понимаю, как это все работает. Основ-то по знаниям нет, да это кроме нас одаренных, никого и не волновало. Всех интересовал только результат. Мы на гора выдавали амулеты, что спецкурьерами забирали и увозили военным или в хранилище спецслужб. Ну да ладно. Для примера, меня обучали создавать амулеты големов. И это очень сложный амулет, другие полгода учились, 8-9 месяцев, я с трудом за год изучил, но освоил, меня одного этому направлению обучали, и за следующие полгода выдал порядка 700 таких амулетов, а они очень ценились. Если проще, работает тот так, амулет создает из материала, годится любая почва, но лучше глина, голем. Причем, его вид зависит от фантазии оператора, берется внешний вид из памяти, и вот голем создан. Амулет способен выдать лишь одного голема и основа рассыпается пылью, потому как создание такого магического воина – это серьезный удар по амулету. А меня так научили. Может и можно обойтись без уничтожения амулета, но учитель-маг учил именно так, и разводил руками, мол, что знал, выдал. А воины они мощные. Сам видел, как на полигонах их гоняют. Смерть и хаос, вот что те творили. Режим самообучения – мощная штука. Эти магические воины имели в себе процессоры с магическими и, именно в создании таких искусственных интеллектов сама сложность. В специальности артефактора это самое сложное в создании, потому долго и учился. Но освоил же. На этом все, меня обучили, и дальше только работал, выдавая на гора нужное количество амулетов, основы выдавали. Однако я сделал хитрый финт. Дело в том, что я сожительствовал с другим математиком-магом, девушка Ингрид, шведка. Еще пока я учился созданию амулетов-големов, за 2 месяца до окончания, мы сговорились, я и начал, у нас на квартире, обучать ту магии големов, создавать их. Очень Ингрид это интересовало, а та меня созданию амулетов безразмерного хранилища. Именно эту специальность та освоила и выдавала спецслужбам готовые амулеты. 8 месяцев та меня учила. Ну да, за месяц до этих трагических событий, закончила. Кстати, нас подслушивали, чему не удивлен, спецы знали, и не мешали, так что мне и тут план начали выдавать, ну хоть опыта набрался в создании. В основном амулеты выдавал 3 вида, браслет, перстень и медальон. Для големов имел 1 вид, в виде большого медальона. Также попросил местного особиста дать возможность основы магии изучить. Не дали, но обучали другим, простейшим плетением. 20 плетений изучил, из самых легких. Тут мои воспоминания прервали немцы. Подошли, один спрыгнул ко мне в воронку и пнул в бок, что-то командуя. Без понятия, я немецкого не знал. Именно его удар мне и помог. Есть, чуть не с хрустом, дар открылся, произошла спонтанная инициация, и во все стороны рванула мана. Я лежал на боку, куда меня отбросил удар и хохотал от радости, а то, что тела погибших бойцов, да и сами немцы, в пепел, не волновало. Правда, быстро сел, нельзя терять время. А пока мана вокруг разлита, то магические линии, что я выдавливал из пальцев, она подсвечивала, магическое зрение-то пока не заработало, и я стал плести детскую сетку, чтобы накинуть на себя. Сетку сплел и накинул быстро, та ужалась, порядок, стабилизирован ею, пока сам не возьму его под контроль. Так вот, покинув воронку, волоча ногу, я скатился в соседнюю, где ранее зарыл форму и все с себя, и пока тишина, амана рванула на 0,5 км вокруг, и то потому что в воронке находился, зона поражения небольшая, но немцев и деревню точно накрыло. В общем, нужно ждать наступления темноты, а пить хотелось не передать как, и лечить себя не мог, магического зрения нет. Вот так, лежа на склоне воронки, держа руками ногу, остановить кровотечение было больше нечем, я с несколькими попытками запустил аурное хранилище, на тонну размером сразу было, ну и маятник запустил, 10 килограмм в сутки, пошло работать, руки скользили от крови, ремешок растворился от выброса маны, и вернулся к воспоминаниям, до темноты часа два, надеюсь продержусь, впрочем, откопал все, форму тоже, большую часть в хранилище убрал, кроме командирского ремня, его накинул вместо жгута, сняв кобуру с наганом, оружие не доставал, не до него, и вот так, полусидя на дне воронки, и вернулся в недалекое прошлое. Я немного неправильно сказал, меня не учили, просто не мешали в свободное время поднимать знания. Я платил магам, отдавал всю зарплату, и двое обучили этим двум десяткам плетением. И да, я умею размещать их в основах, делаю из них артефакты и амулеты. Так вот, что по списку изучил. Это были малый лекарский диагност, малое лекарское плетение исцеления. Среднее тяжело в освоении, не изучал, на потом оставил, и как видите не успел. Ладно, не об этом сейчас. Сразу 4 плетения, сканеров, разных видов, 7-е, личного климат-контроля, потом дальнего видения, 9-е, ночного, там следом плетение стазиса, можно накладывать на продукты, дня 3 продержится. 2 плетения личной защиты, там и разница в них, что один способен защитить от огня, недолгое время, но может, второй нет, только от физических атак. Следующие 3 плетения боевые, фаерболов, воздушных лезвий и ледяных стрелок. Классика, основные боевые плетения в магии. 15-е плетение, освещение. Можно несколько светляков вывешивать, потребление мономизерное, вещь тоже нужная. 16-е, для разжигания огня. Потом плетение для проверки пищи, от ядов и всего лишнего. 18-е плетение, отпугивание насекомых. Потом отпугивание змей. 20-е, плетение очистки воды. В питьевую ее переводит, убирая ненужные и грязные элементы. 21-е, плетение растворения костей. Вообще это кулинарное плетение для разделки рыбы, но освоил. Ну и самое сложное, 4 дня изучал, меня ему обучали. Это плетение стационарного климат-контроля, для помещения или палаток. Разброс такой, потому что я сам выбирал из представленного списка, что хочу получить. Следующим должен был учить, уже серьезный уровень личной защиты. Да вот не успел. Началось все с шухера, кто-то ограбил спецхранилище, все вынес. Некто Лето, хакер такой, стали всех проверять, сообщника искали, и спецы испытали шок. Почти у всех работников лаборатории стояли аурные хранилища, а это серьезные возможности, чтобы их получить нужно немало согласования и разрешений. Да у нас всего с десяток работников, на 1500, имели такие разрешения, включая академика. Так ладно, сами хранилища, рабочие, там же стояли и свернутые хранилища, на случай перерождения. У многих, что уж про меня говорить, да, и у меня стояли. На станции действовал черный рынок. Когда я стал создавать амулеты, смог сделать несколько, основы купил на черном рынке, и продать, даже скорее обменять на установку 2 аурных хранилищ. Простейшие, недорогие, открываются сразу на тонну, внутри стазис, могут принимать живое, ну и кач по 10 кило. Одно развернули, успело за полгода накачаться почти на 1500 тонн, второе свернутое, для второго перерождения, точнее даже за первое активное я уплатил полностью, за второй аванс дал. В планах было закрыть долг и купить еще несколько свернутых. Мне еще 4 можно было поставить, а это еще 4 дополнительных шанса на жизнь. Не вышло. Причина в Лето, у нас его многие проклинали. Больше 30 работников совершили самоубийство. Мы не сразу поняли, что те имели полный комплект свернутых хранилищ и так сбежали от нашей охраны. Те ведь сразу стали удалять то, что мы не имели права владеть. Я не рискнул. 2 недели нас в заперти держали, пока моя очередь на удаление хранилищ не подошла. Как раз в кресло усадили, оно специальное, магичить в нем я не мог, но приступить не успели, тревога, все как-то разбежались. Я почти час в кресле сидел, когда, сминая переборки, на меня стена огня, да как вспышка, и очнулся в новом теле. Вот такая моя история, по прошлой жизни. Теперь что тут, я конечно в серьезно поврежденном теле очнулся, соображать туго было, много сил тратил на отсечение боли, иначе бы тут орал, но план мной был быстро разработан и вот приступил к исполнению. Пока в процессе тот, для начала не мог сразу хранилище вызвать, если его первым, а потом дар, то дар сковырнет хранилище, без него останусь. Я такого не знал, слышал беседу магов в столовой, за соседним столиком сидели, обсуждали десантника, что так поступил, недавний заброс был, лишился хранилища, сам вступил в беседу, вот и выяснил подробности. Теперь в планах, как запуститься магическое зрение, сплести диагносты малое целительское плетение, привести себя в порядок, и дальше не планировал, мне бы это выполнить. Черт, как же хочется пить, просто не передать, тонну золота за стакан воды. Вот так я лежал и ждал, мысли достать форму и изучить документы, все по карманам, даже в голову не пришли, да я в таком состоянии был, шевелиться тяжело, какое там что-то изучать и осматривать. Хорошо еще солнце заходило, я в тени был, когда под лучи попадал, на открытой обожженной коже они вызывали такие боли, не передать, быстрее бы заработало магическое зрение, только от него зависит, выживу я или нет. Впрочем, когда мне в прошлой жизни ставили дар, оно заработало через сутки, не факт, что тут будет по-другому, поэтому как стемнеет, ползу к тому, что осталось от деревни, и там ищу воду. Какой водоем, ну и пищу, еда тоже нужна. Главное не забывать пускать кровь раз в 2 часа, чтобы проблем с омертвением раненой конечности не было. И знаете, специально крепился, даже щипал себя, чтобы не потерять сознание, иначе могу не очнуться, но дождался темноты. Дальше выбрался, натянул на себя форму, ползти обнаженным, да с обожженным телом, это тот еще квест, с одеждой проще. Хотя стон не сдержал, когда ту натягивал, и вот пополз, волоча правую ногу. Лупки бы какие сделать, кость перебита, но ладно уж, все равно материала вокруг нет, мана в пыли пепел растворила. Ползти было тяжело, но вокруг голая земля, пепел ветром уносила. Трава и какие препятствия не мешали, поэтому, как ни крути, но полз быстро. А то, что немцы снова там, где раньше деревня была, я знал, слышал крики, команды, те осматривали опустевшие и по сути уничтоженные позиции. Иногда стреляли из леса, откуда танки атаковали, редко отвечали. Видимо, немцев перекинули сюда с других мест, выяснить, что произошло. Почему рота, что тут стояла, или сколько их там было, молчит. Поэтому не удивился, когда меня окликнули. Хальт, не удивился и не расстроился, я на это и надеялся. Форма командира, могут и не убить, а взять для допроса, чтобы выяснить, что тут произошло. Документы, кстати, расстегнув, убрал в хранилище. Да все из карманов, что там было. Форма кое-где прогорела, пятна от огня, все равно на выброс. Хотя та не в таком состоянии была, как комбез, там вообще обгорелые тряпки. Еще и задумался. Даже не знаю, где нахожусь, что за местность, какой военный округ. Я это время знал, не фанат, но фильмы смотрел и мог наблюдать за приключениями десантников. Это наши подопытные, которых ученые забрасывают в разные миры через специальное оборудование, точнее их души в подходящие тела, как у меня сейчас. Понятно, не в реальном времени, а записи их приключений на черном рынке покупал и просматривал. Столько всего с ними было, немало идей думаю позаимствовать. В общем, я полз к немцам, в надежде, что окажут медпомощь, она нужна до того, как магическое зрение заработает. Надеюсь, воды дадут и еды. Не стреляйте, крикнул я. Я командир Красной Армии, у меня важная информация. Ой, наобещать можно что угодно, главное, чтобы помощь оказали. Стрелять не стали, но подзывали, так что дополз до длинной оплывшей ямы, в которую превратился окоп, где ждали 3 немцев. Звания не знаю, да и не вижу, темно, тусклый свет фонарика у одного не особо и помогал. Так что меня подхватили на руки, возможно, случайно ударили по раненой ноге. Вскрик, и я потерял сознание, и очнулся я, видимо, вскоре. Вряд ли больше часа прошло. Нога в бинтах, галифе, кстати, сняли, как и ремень, что использовал вместо жгута. На мне только френч, что сильно вонял горелым. Да я вообще подпаленный, от самого так воняло. Находился у заднего борта грузовика, лежал на носилках, на земле, чуть подсвечен керосиновой лампой, подвесили рядом. Медик, что мной занимался, увидев, что я очнулся, тот ожоги мазал мазью, что-то сказал в сторону группы немцев. Судя по фуражкам, 3 офицеры. Они и подошли. Рядом, видимо, переводчик. Полиглотов среди офицеров не оказалось, тот и спросил, кто вы, пить. На самом деле жажда уже не так мучила, Как до этого было, думаю, меня напоили, пока без сознания был, но и отказывать не стали, напоили, я пол фляжки выдул, а больше не было. Медик убрал пустую емкость, и переводчик повторил вопрос. Капитан Куницын, командир танкового батальона, вы знаете, что за оружие тут было использовано? Перевел переводчик вопрос одного из офицера. У того был витой шнур на погоне, видимо, старший тут. Да, секретное оружие, бомба объемного действия. Она сработала случайно, или от пули, или от осколка. Не должна была, видимо, пострадали и ваши, и наши. Дальше я говорить не желал, потому как мысли плавали, и ничего в голову не приходило, чтобы дальше так правдиво врать. Поэтому изобразил, что теряю сознание, отключаюсь. Тот офицер со шнуром на погоне рявкнул на медика, что засуетился вокруг меня. Там закинули в кузов, забрались следом солдаты и меня куда-то повезли. Все это смутно наблюдал. Находился в приграничном сознании, как бы действительно не потерял его. Видимо, я теперь считаюсь ценным пленником, что владеет важной информацией. Тот медик держал мою голову на коленях, чтобы ее не мотало, и иногда смоченной тряпицей проводил по губам. Кстати, действительно легче было. Я же лениво думал, состояние такое было, как врать дальше. Сбежать-то вряд ли в таком состоянии смогу, а спрашивать уже будут серьезно. Пока же убедились, что я что-то знаю, и вот вывозит в тыл. Вот тут я уже по-настоящему потерял сознание. В этот раз, видимо, прошло немало времени, очнулся я от того, что меня обмывали, положив на бок. Открыв глаза, первое, что отметил, свет в окне. Сейчас день, даже не утро. Второе, магическое зрение пока не заработало. Впрочем, не вечер, рано еще. Да, глянул, сколько хранилище накачало, совсем немного осталось до 10 кило. Еще стало ясно, что я в здании советского госпиталя, явно захваченного немцами. В свой не повезли, или этот ближе был. Обмывала старушка-санитарка в уже грязном медицинском халате, ласково что-то бормоча. Это профессиональное, я так думаю. Также я видел вокруг казенные стены, окно, две койки. Вторая свободная, матрас скатан. Видимо, что нашли. Да, у открытой двери, та у меня в ногах, видел, стоял солдат, причем СС, не вермахт. Тот сразу засек, что я очнулся, вожу глазами и чуть двигаю головой, сообщил кому-то снаружи, что очнулся. Ну, немецкого так и не знал, просто предположил. Чувствовал я себя лучше, правая нога чуть онемела, похоже, повязку наложили, не гипс, да еще до паха, хоть кость ниже колена повреждена, там лупки, думаю. Также я почти полностью в бинтах, испачканных мазями, видимо, от ожогов, лицо в бинтах, шея, руки, грудь чуть меньше, одеждами была прикрыта, самые пострадавшие участки. Ну а пока без сознания был, организм жил своей жизнью, вот и обмывали. Старушка тоже заметила, что я очнулся, почти сразу, но виду не подала. Молодец, хотя это и не помогло, солдат увидел, что нужно, но все равно молодец. Чувствовал я себя действительно лучше, контузия так сильно не давила на мозги, мысли чуть быстрее скакали, они плавно скользили в киселе. Сразу несколько идей появилось, как облапошить немчуру и сбежать. В общем, если сравнить, в каком я состоянии был, когда очнулся, и в каком сейчас, небо и земля. «Как ты, милок?» – спросила санитарка. «Готов к бою?» – стараясь не улыбаться, чтобы не потрескались губы, бодро ответил я. «Воды бы попить. Жажда меня мучила, это есть. Меня как раз закончили поить, когда в палату вошло два немецких офицера. Причем ни один не знаком. Там ночью у грузовика я их точно не видел. У меня хорошая память на лица. Да и потом память раскачали магией, идеальной стала. Был эсэсовец в черной форме и армеец. Причем, как бы не полковник, весь вид его на это показывал. Не генерал точно, красных лампасов нет. Ну и еще один, в солдатской форме. Думаю, переводчик. Так и оказалось, с сильным акцентом, но вполне понятно, тот перевел вопрос полковника. Что за оружие было применено для уничтожения нашего подразделения? Вот прям так в лоб и начали. Решил вторую версию из трех мной разработанных выдать. Мне кажется, она тут лучше всего подойдет, применимо к этой ситуации. Бомба объемного взрыва. Изготовили наши ученые в 6 экземплярах. Я должен был ее испытать в боевых условиях. 4 взорвали на полигоне, у меня 5-я была. Где 6-я, не знаю. Из чего сделана эта бомба? А мне откуда знать? Я пользователь, а не создатель. Какой завод ее изготовил? В каком городе и кто ученые? Посыпались дальнейшие вопросы. Надо сказать, на что-то отвечал, на что-то говорил, что не знаю, не интересовался. Выдал им завод в Москве по производству боеприпасов. А я о нем точно знал, рядом жили мои дальние предки. Единственный военный пороховой завод, о котором слышал. Данные ученых взял наобум. Пусть ищут. Тут раз, магическое зрение заработало, даже раньше, чем я ожидал, но меня это только порадовало. Что со мной будет? Задал я вопрос переводчику, когда мой опрос, все же до допроса тот не дотягивал, подошел к концу. Тот перевел мой вопрос офицерам, на что оба усмехнулись и сказали: «Буду сотрудничать, жить буду хорошо». На этом те ушли. Меня покормили кашей, пшенка была, на воде и без масла, с трудом заглатывал. Похоже, ожог гортани, что вполне может быть, говорю хрипло и болит, и почти сразу принесли носилки, меня погрузили и вынесли наружу. Лежал я в палате на первом этаже, там в кузов грузовика, четверо солдат СС забрались, сели на боковые скамейки и куда-то повезли. Голышом был, лишь простынкой накрыт. Черт, я ведь так под наблюдением буду, получается, не смогу заняться созданными плетений, себя излечить первым делом, потом вживаться в личность полученного мной тела. Это даже интересно, уже в предвкушении. Немцы как-то уж очень заинтересовались тем непонятным оружием, что якобы было использовано на месте моей спонтанной инициации. Впрочем, что могли, они сделали: покормили, напоили и подлечили. Пора бежать. Конечно, с такой ногой это сложно, но будем изыскивать возможность. И знаете, она представилась уже вскоре. Мы, видимо, заехали на какую-то площадку. Меня аккуратно извлекли из кузова грузовика. Это был Opel Blitz, знакомая машина. Десантники на таких не раз катались и смогли втиснуть в салон небольшого самолета с верхним расположением крыла. Что их, без сомнения, да еще в санитарной комплектации. Там на полу полозья для носилок были. Этот самолет я неплохо знал. Черный рынок, напомню, там из миров и разную технику таскали, деньги очень немалые стоит, но купить можно, а фанатов этой войны было немало. Себя я фанатом не считал, но интересовался. Сам я из низов вырвался, да, сирота приютская, за счет мозгов неплохо поднялся, но состояние не заработал. Тем более после развода все осталось бывшей супруге и дочерям. Сам отдал. Это меня застукали за изменой, а не я ее, обиделась. Да и любовь давно ушла, из-за дочек жили. У меня две дочки. Одна заканчивает медицинский колледж, средний медперсонал, вторая в школе еще, старшие классы. В общем, я очень хорошую зарплату получал, раза в три выше, чем мог бы со своей профессией, а я 10 лет был преподавателем высшей математики в университете по освоению космоса. Но даже мне копить год, чтобы на такой самолет накопить на черном рынке. Да и зарплата вся уходила на другое. Тем более алименты платил. В будущем они тоже есть. Однако среди других работников лаборатории были и богачи, они покупали, так что я такую технику живьем видел, даже сидел в кабине. Еще симуляторы сделали разных самолетов этого периода, все как в настоящем. Я на них немало налетал, и на шторхе тоже. Справлюсь. То есть это мой шанс. Вот пока шли на взлет, у меня в ногах, я головой к спинке пилота был, сидел немецкий солдат, охранял, тоже эсэсовец. Да я про черный рынок задумался. Не думайте, что спецслужбы и охрана о нем не знали, просто делали вид, что не в курсе. Контролировали, но те просто не знали, каких объемов там все шло. Чтобы поставить хранилище, так такую секретность разводили, все приборы связи отключали рядом, общались иносказательно. В общем, не сразу прочухали, и если бы не лето, это бы долго длилось, но что произошло, то произошло. Сейчас я лето даже в чем-то благодарен. Похоже, машина поднялась на заданную высоту, вот я и убрал, коснувшись ногой бедра солдата, да он почти сидел на моей левой ноге, бедром прижал и отправил того в хранилище. Там поднял руку, я не связан, коснулся бока летчика и его убрал. Самолет летел, мотор работал ровно. Тут вообще хороший планер, не нужно жестко контролировать управление, отпустил штурвал и самолет летит себе. Так что, морщась от боли, я подтянулся и сел, прислонившись к спинке пилота. Снова поморщившись, стал слева, тут проход, забираться на сиденье, подволакивая ногу, даже сел боком, пришлось привстать, чтобы травмированную ногу сунуть к педалям управления. Шатало, самолет чуть качнуло, но сел на место и, осмотревшись, вокруг леса, болота, редкие деревни, две видел, и дороги, забитые техникой, брошенной, частично горелой советской, но в основном по ним шли немецкие войска. Я же повернул и полетел обратно, примерно туда, откуда мы взлетели. Нужно визуально найти место спонтанной инициации, вот и стал карабкаться выше, чтобы дальность увеличить. Кстати, оба глаза у меня работали, видимо, промыли второй, закрытый, а первый все так же мутно работал, зато второй, открытый, вполне четкую картинку давал. Вот и крутил шеей, чуть не постанывая, как же это больно, и искал нужное мне. Сомневаюсь, что меня далеко увезли. Оставил в стороне площадку, откуда мы взлетали, узнал строение. А военный городок там, явно недавно захваченный, судя по множеству полуразрушенных гаражей и боксов, а также нескольким неисправным танкам, это городок танкистов. Не оттуда ли хозяин моего тела, а я даже документы не изучил. Надо будет глянуть потом. А пока летел зигзагом, ведя поиск, и прав оказался, уже через 10 минут заметил характерное округлое пятно выжженной маной земли. Там знакомые коробки танков, мана их не сильно повредила, углы чуть оплыли и все. Нашел, запомнив, сделал поворот и полетел прочь, на юг примерно. Недалеко, хочу найти неплохое место, где устроюсь и где будет вдоволь воды и еды. Мне для лечения много еды нужно. Вот и искал, осматривая окрестности. Высота была 2000 метров примерно, вполне позволяла вести поиск, находясь вне дальности стрелкового оружия. День же, ближе к вечеру. Могу ошибиться, но кажется, это Белоруссия. Впрочем, не до этого, я приметил неплохое место для посадки и устремился туда. Выбор пал на лесное озеро. Поверьте, для мага, хотя опыта у меня ноль, выжить на природе проще, чем кажется, тем более все нужные плетения для этого я знаю. Для того и выбирал их учить первым делом. Да, и я жалею, что выучил самый минимум и не охватил весь спектр. Рядом с озером прогалина, похоже, там пожар был. На вид место ровное, пусть и немного, но я надеялся, что смогу сесть и не поломать машину, которая мне может еще пригодиться. Судя по датчику топлива, в баке еще половина объема. Взлетали мы не с полным, как я понимаю, потому как в воздухе нахожусь меньше получаса. А пока, прибрав газ и снизив скорость до предела, снизившись, шасси уже касалось верхушек деревьев, и как появилось озеро снизу, бросил машину вниз, вскоре ударившись колесами шасси о землю, прикрытую зеленой травой. Да, удивительно, но я смог посадить самолет на неподготовленной площадке. Потрясло изрядно, еще и тормозил сильно, но не встал как вкопанный, чтобы мотор не перевесил и лопасти винта не погнуть о землю. Так что в метре замер от зеленых зарослей кустарника. И да, я подумал насчет того, что тут окруженцы могли скрываться в этих местах, но просто рискнул. Несколько секунд я сидел в кресле, приходя в себя. Посадка далась мне тяжело, потрясло, что отдавало болью, аж мушки перед глазами плавали, от этого кинуло в пот и начало жечь кожу, несмотря на мази и бинты. Впрочем, нечего сидеть. Я выбрался из кресла, дотянулся и, открыв дверцу, держась за нее, по сути повиснув, тут рукоятка была, смог встать на изумрудного цвета траву. На одну ногу, вторую пока берег. После этого отпустил ручку и шлепнулся на задницу, но мягко повалился, не как бревно. Осмотревшись, лес после моего шумного появления снова начал издавать звуки, птицы запели, где-то вдали гремело, слышны бои, видать, фронт недалеко. А я, осмотрев самолет, на вид цел, прикинул, как его убрать. Открыто стоит, с воздуха сразу увидит. А пока не могу, у меня там двое в хранилище, солдат и летчик. Их выкинуть, тогда самолет, думаю, уйдет впритык. То, что сниму с летуна и солдата, уже вряд ли, буду ждать, когда накачается. А пока стоит освободить хранилище, нечего тянуть. Что ж, к делу, доставая кобуру, пробормотал я, и, открыв клапан, изучил наган. Я переполз к шасси и прислонился спиной к нему, после чего проверил оружие. Порядок, барабан полный, а в кармашке кобуры еще 6 запасных патронов. Понюхав ствол, определил, что из оружия стреляли и не чистили. Медлить не стал, сразу занялся ликвидацией. Что я сделал? Достал рядом летуна, начал с него. Тот ведь в положении сидя был, вот и стал заваливаться на меня, удивленно матерясь. Я так понял его эмоциональные слова, так что прижал ствол к затылку и спустил курок. Негромко хлопнул выстрел, и тот, дернувшись, расслабился. Готов. Вот так стянул наушники, потом стал аккуратно снимать комбинезон и ботинки. Да все, в кобуре оказался Вальтер. Чуть испачкал кровью, но потом отстираю. Вещи отложил в сторону, отполз на метр и достал солдата. Тот и дернуться не успел. Я уже держал в поднятой руке револьвер. Вот и словил пулю в глаз. Я достал его так, что тот ко мне лицом был, и тут стал все снимать. Самое важное, у солдата был ранец, не тот кожаный с мехом бычка на клапане, как у обычных солдат, а больше и из брезента, или десантный, или для разведки. Тот его снял, лежал на ногах. Собственно, из-за ранца я и был уверен, что выживу на природе. К нему был приторочен плоский армейский котелок, так что солдат завалился на спину. Я отложил ранец и стал освобождать немца от всего. Главное, тот вооружен пистолет-пулеметом, вроде МП-40, что-что, но я не знаю, какая разница между 40-й серией и 38-й. Наобум назвал, на ремне подсумки, там 6 запасных магазинов, справный нож, подсумок с 3 гранатами, похожими на яйцо и литровая фляжка. Да, тубус с противогазом тоже был. Все это отложил, и коснувшись шасси самолета, убрал его. Ха, всего 8 килограмм свободного. Ладно, хоть ушел, радует. После этого убрал ремень с кобурой пистолета, что с летуна снял МП, приведя его к бою, и 3 запасных магазина. Все, хранилище полное, ждем, пока накачается. Пока же, подтянув ранец, стал изучать содержимое, это даст мне понять, сколько я продержусь тут. Ну и стоит описать мои планы, уже не в ближайшее будущее, а вообще на эту новую жизнь, и они есть. Стартовые позиции уже неплохие, попал в офицера, ну или правильно командира Красной Армии, да еще в капитана, что вполне неплохо. Вот и буду жить его личностью. Впрочем, ладно, документы потом гляну. Пусть свербит, но не до них. Открыв клапан ранца, тут удобно на застежках, стал доставать содержимое. Котелок уже отцепил, и тоже изучил, стараясь не испачкать пальцами, они тоже в мазе были, и кое-где в бинтах. Внутри под плоской крышкой кружка, но ложки не было. Потом коробка металлическая, на карманную фляжку похожа, но крышка снималась вся, внутри соль, причем крупнозернистая, грамм 200 будет, полная, плюс коробок спичек, однако внутри не спички, а черный перец. Насчет ложки не переживал, когда с эсэсовца все снимал, в нагрудном кармане френча нашел складную ложку-вилку. Главное, помимо разного добра, патроны к пистолет-пулемету были, нашел 3 банки саморазогревающихся консервов, мясные, 3 пачки галет, 2 шоколадки, упаковка плавленного сыра и банка с какао, причем один в один с той емкостью, что с солью была, вот от чего-то. Главное, на лечение есть, для начала хватит, остальное приложится. Я знал, как открывать эти консервы, напомню про черный рынок на станции. Советская тушенка шла как деликатес, даже я пару банок купил попробовать, так что ножом с ремня эсэсовца ткнул где надо. Химическая смесь, начала разогрев консервной банки и содержимого. Сверху тоже проткнул, чтобы давления не было. Пачку галет одну приготовил, остальное отложил. То, что рядом 2 тела, меня не волновало. Завоняют не скоро, до утра время есть. Да и трофеи с них рядом лежат, так что тут и буду лечиться. И не нога для меня важна, первым делом ожоги, 40% поражения тела. Да боль такая, что даже с моей выдержкой, я недолго продержусь. Криком кричать буду, так что восстанавливаю кожный покров, это перво-наперво, а уж там и до ноги дойдет дело, хотя запасов хватит только на излечение ожогов, возможно, наполовину кость приживлю, на поврежденные мышцы у ноги, же нет, буду добывать. Вот так, плотно поев, мясо горячее с галетами, из фляжки солдата напился, та полная, вода, ну и начал плести первое плетение, диагноста, 5 минут и готово. Меня учителя учили закреплять их на ауре, что и сделал. Да собственно, я так делал с готовым плетением для создания амулета голема. Держу на ауре, когда основы доставляют, просто снимаю копию и внедряю, устанавливая. Час на одну основу, мог бы делать десяток в день, но там затраты маны, мне хватало на 7, иногда на 9 амулетов в день, и все, обессилен. И это я еще провожу медитации, заполняя источник, по 2-3 раза в день. Правда, в воскресенье все же выходной, или сверхурочные, за них отдельно платят. Что по поводу диагноста, то он работает в связке с малым целительским, без него никуда. 5 минут, потратил 3% маны в источнике, это еще немного, и закрепил на ауре. Источник до этого полон был, уже шипел сквозь зубы. Ну больно, вообще действительно больно, у меня еще и жар, явно воспаление от раны и ожогов было. Так что просканировал диагностом все тело, что сняло 10% маны из источника, я подобрал хорошую кожу на бедре, с трудом нашел, где кожа чиста, даже на ягодицах покраснение, но не волдыри, как на шее, на лице и пальцах. То есть, целительское плетение видело образец, и вот так, очертив в зону работы, первый, начал подавать ману, активировал лечение. Желудок опустел мигом, но и кожа на шее, да на лице, приобрела мягкую и нежную, я бы сказал бархатную, поверхность. Ох, как хорошо! И заработали нервные окончания, они тоже восстановились, я ощущал мазь на лице, немного тугие бинты на шее. Порядок. Маны в источнике процентов 20 осталось, пустил ее на восстановление левой руки. Что дальше? Пока новые консервы разогревались, мясо хорошее, хотя там скорее фарш, я сидел и медитировал. Почти час. Банка консервная успела разогреться, аж шкварчала рядом, и начала остывать, когда химический элемент отработал, но я наполнил источник маной доверха, так что поел, с галетами, и осмотрелся. Пока тихо вокруг, и продолжил, восстановил руку, но уже правую, и вообще прошелся по коже. Отлично, с этой стороны порядок, даже смог собрать обломки кости. Как образец взял левую ногу, просто перевернул картинку, и по этому идеалу целительское плетение начало сращивать кости. Тут немного поясню, часть обломков не было, видимо, хирурги удалили, пусто, когда собрал, пришлось выращивать новую кость, вот мясо и пошло на изготовление. Так я вскрыл третью банку и добил вторую пачку галет. Собрал кости, начал наращивать ту костную массу, что не хватало, но немного срастило, процентов на 30, но все, я снова пуст. Ничего, остатки галет с плавленным сыром съел, а то в желудке как черная дыра, и взяв за образец левую ногу, зарастил все повреждения кожи у ран. Там швы были после хирургов, теперь исчезли, чтобы не кровило. Мясо внутри и мышцы потом заживлю, с костью. На все про все ушло порядка 5 часов. Уже час как стемнело, и как же хорошо было. Так что срезал бинты, комком откинув в сторону, и голышом доковыляв до берега озера, тут метров 70, ходить хоть и плохо, я уже мог, и спустившись аккуратно, ухнул в воду, заорав от неожиданности. Да ледяная, ключи видимо били. Ох, как хорошо, постанывая, и смывая мазь, и вообще все с себя, пробормотал я. Накупавшись и намывшись, я выбрался на берег, тут камыши, ломал их укладывая, и сел на мягкое. Дальше, достав форму, застирал кровавые пятна у комбинезона, и выкинул нательное белье, да свое, что под командирской формой было. Надо было раньше достать, вместо мочалки бы пошла, от сапог избавился. Там у одного разорвано голенище и кровью все залито. В общем, подчистил хранилище, освободил почти на 5 килограмм. Оставив комбинезон сушиться, дохромал до места, где вещи оставил, трофей, и в два приема перенес на берег, убрал в хранилище гранаты, ручные, и остальные магазины к МП. Что делать, я прикинул. Можно было бы достать самолет, слетать к ближайшим складам, найти их с высоты, ограбить, но я еще не готов. Нет плетения ночного зрения, вон даже стирать без него тяжело было, нет личной защиты, нет амулета хранилища, куда убирать добычу, то-то и оно, так что задержусь тут. Пусть у меня осталось лишь две шоколадки и какао, ничего страшного, а вот следующей ночью точно на охоту пойду. Так что, определив, что на выброс, что оставлю, сложил двумя кучками, я, кстати, все постирал, в ранце солдата мыло было, развесил сушиться, и только после этого стал плести плетение ночного зрения. 6 минут, я же говорю, эти плетения легкие, потратил 3% маны, а было всего 4, разместил на ауре и активировал. Ну наконец-то мир расцвел, ну не красками, черно-белое все, плетение простейшее, но хоть все отлично видел. Прихватив нож, да тот же солдатский, у меня кроме него только перочинный, что нашел в кармане летного комбинезона, и дошел до тел. Что я сделал? Изучил неплохой перстенек у летуна, причем, судя по вензелю, это дворянский герб, тот дворянин, может быть, главное, перстень из платины, а платина отличный материал для основ амулетов, конечно, не идеальный, но продержится лет 5 точно, снять тогда не смог, вот и вернулся отрезать, да, срезал две фаланги, морщись, но снял перстень, у эсэсовца пальцы были пусты, ладно, хоть с собой их наручные часы снял, хоть что-то, вот так вернувшись, отмыл в воде нож и перстенек, дальше час на медитацию, после чего сплел специальное проверочное плетение, определив, что перстень вполне годится на амулеты до второго уровня сложности. Ну, я такие делать не умею. Два безуровневых. Это амулеты големов и амулеты хранилищ, и простейшие, но не первого и второго. Простейшие, это от пятого и до четвертого уровня. Поясню эти уровни сложности. Пятый и четвертый простейшие амулеты, третий уже неплохо, средний уровень, второй и первый высокий, ну и безуровневый лучший. Помимо этого, уровень моего дара, купили такой, был седьмой. За год на станции прокачал до шестого, практически перешел на пятый, на средний, на границе был. Вот и тут снова седьмой, сильный слабосилок. Ну какой дар купили и установили, такой и имею, даренному коню в зубы не смотрит, я и этому доволен. Так что прикинул, и стал плести плетение сканера. Лучшее из нужного, дальность километр, но узким лучом, управление выводится на сетчатку левого глаза. 5 часов активной работы, уже устал, спать хотел, но сделал, дальше внедрил готовое плетение в перстень, установил магические якоря, чтобы плетение не сорвало, и готово. Правда, зарядка от моего источника, потому как отдельного камня-накопителя у перстня нет. Проверил, изучив, что вокруг происходит на километр. 2 группы окруженцев. Одна шла по узкой лесной тропинке. Почти сотня, другая стояла ночным лагерем. Грелись у костра. Почему я озаботился созданием амулетов, то есть причина. На ауре они не держатся, выгорают, месяц максимум, и приходится заново плести. Поэтому я хоть и закреплял на ауре плетение, не больше 6 могу там держать, но лучше перенести на основы, делая амулеты, те долговечнее. И да, в прошлом теле месяц у меня плетение по големам держалось, удаляя остатки, ошметки я бы сказал, и устанавливал новые. На амулете специальном держал это плетение, а с ауры брать копию и устанавливать на основы в разы проще, чем с амулета копию и установка. Уж в этом я разбираюсь, все же поясню. Чтобы установить и закрепить плетение в основе перстня, мне потребовалось 18 якорей. Это надежно. Именно эти якоря и не дают с плетения снять копию. Ну да, вот такая вот проблема. Один якорь не мешает, да и 2 тоже, а вот 3 уже да, не дают. Поэтому плетение големов устанавливаю на основу, на одном якоре, использовать нельзя, сорвет, но когда нужно, снимаю копию и на ауру. Все просто, я и тут так же собираюсь делать, а почему все так работает, не знаю, как научили, так и делаю. Поэтому, закончив проверять перстень амулет, работал отлично, я съел 2-ю шоколадку, голод постоянный был, и плюнул на сон. Мне нужны основы для амулетов, а где их брать? На память пришла Варшава, там немало ювелиров, что не найду подходящие, закажу изготовление. Так что достал самолет, там где мотор заглушил, утел. На освободившееся место убрал вещи, что беру с собой, запустил двигатель, не сразу, кстати, это сделал, и дав газу движку, смог взлететь, чуть не цапнув колесами воды озера, но все же потянул, с подъемом и разворотом, в нужную сторону. А планшетка с картой была у летчика. Варшавы не было, далековато, хотя топлива хватало, но определиться, куда лететь, я смог. Кстати, надел еще сырые трусы и майку, а также комбез пилота. На ноги ботинки на шнуровке с солдата, у него не сапоги были. Обувь летчика, у него полуботинки, мне не подошли по размеру, а вот эсэсмана, вполне. Носки постирал, но сырые надевать не стал, пусть высохнут. Поэтому на босу ногу. Ремень застегнул с вальтером, планшетка на боку, наушники. Порядок. Комбинезон чуть мешковат, я суши, но это не мешало. Вот так и потянул. А нашел железнодорожную ветку, сначала на Брест, потом на Варшаву. Ну да, по карте и определился, где я. Похоже, тот танковый прорыв, где погиб бывший хозяин моего тела, был из Беловежской пущи. На карте нашел и тот военный городок. И да, перед вылетом внимательно изучил документы, теперь хоть знаю, в кого попал. Александр Геннадьевич Астахов, капитан, номер части и должность, начальник штаба танкового полка, 13-й танковый полк, 7-й танковой дивизии, 6-го механизированного корпуса. Не комбат он, наугад ткнул в небо и промахнулся. Был и партбилет, с фотографией. Я достал карманное зеркальце и глянул на свое лицо, сравнить, так чуть не заорал от ужаса, когда на меня взглянуло нечто бледное, с провалом рта, без бровей и ресниц. Губ тоже не было. Ну да, кожа уже наращивала плетение, а губ у образца не было. Чуть не посидел от вида, реально страшно было. Надо найти живого, трупы уже не годятся, снять образы диагностом и сделать себе все как было, Да так, чтобы на прежнего Астахова был похож. До этого на людях лучше не появляться, не хватало еще кого до инфаркта довести. Так вот, в кармане Френча были только командирское удостоверение, партбилет и приказ от комкора на прорыв. Так и узнал, что за полк, а то в удостоверении только номер части и должность. Также по карманам нашел перочинный нож, фонарик с разрядившейся батареей, пачку папирос, спички, несколько банкнот и мелочь монетами, и все. Легкие потом почищу от никотина, я не курю и в новом теле этой привычки иметь не буду. А так Астахову 27 лет, 28 в декабре будет, 21-го. Вполне справный брюнет с зелеными глазами, на лицо ничего так, симпатичен. Правда, ростом невысокий, худощав, но для танкистов это нормально. Топлива едва хватило до окраин города добраться, на бреющем уже подлетал, сел на дорогу и благополучно. Самолет в хранилище, место освободилось за счет потраченного топлива, вещи доставать не пришлось, вот налегке и побежал к опушке леса. Метрах в 300 была, там и дневку проведу, высплюсь, а следующей ночью в город. Одеяла не было в самолете, выложив вещи, часть сырые, пусть сохнут, скинул обувь, и так и уснул в комбизе, да сразу вырубило. Проснулся сам, никто не будил, что порадовало, и очень хотелось есть. Попил воды из фляжки, набрал в том озере, где мылся, наполовину опустошил, сбегал в кустики, и вернулся к лагерю, глянув на наручные часы на кисти левой руки. Я обычно там их ношу. 4 часа дня, выспался, ну и поработал. Через полчаса разместил на ауре одно из боевых плетений, воздушных лезвий, потом личной защиты, та, что огня боится, вторая чуть сложнее. Кстати, перед тем, как лечь спать, даже не вспомнил проверить округу на предмет чего опасного, для чего я сканер делал, а тут уже проверил. На дороге движение, в лесу двое, пилили упавшее дерево, но и все. Так что собравшись, кстати, почти 40 кило свободного в хранилище, и вот побежал по лесу в сторону тех дровосеков. А чего время терять, это наверняка местные, а к полякам у меня генетическая ненависть. Ну, своих предков я плохо знаю, приютский, просто в приюте было это поганое семя, постоянно всех доставали, говнистые сильно, их весь приют ненавидел. Если бы не то, что их было много и держались друг друга, давно бы удавили по-тихому. Так что сомнений особо не было, если потребуется, и закопаю обоих. А так, похоже, это отец и сын были. Быстро дохромал, тут 700 метров было, недалеко лесная тропинка, дорогой назвать ее язык не повернется, но телега проехала, те в нее напиленные чурбаки носили. Оба вздрогнули, когда я появился, и аж задрожали в ужасе. Ну да, неприятно выгляжу, понимаю. Кстати, глаз я вылечил, а то там повреждение от огня было. Так что, держа их на мушке пистолета, подошел, знаком велел повернуться молодому, и когда тот это сделал, с удовольствием огрел его рукояткой по затылку. Хорошо огрел, сразу повалился, а тот в форме немецкой был, видать, в увольнительной, тут служит, и вот отцу помогал, а дальше и отца его также оглушил. А что им оставалось под стволом-то? Дальше что? Диагностом снял места бровей молодого, вполне подходит, чем-то схожи на те, что у Астахова были. У поляков с собой узелки с едой, уже заметно подъедены, да те, похоже, домой скоро собирались, телега хорошо нагружена, вот доел остатки, и целительским плетением восстановил брови, правда, колер как у молодого поляка, у меня чуть светлее, не совпадет с цветом волос, но не страшно, так даже лучше. И губы с него взял, копию, нарастил, чуть пухлыми стали, по сравнению с фото, но внешний вид от этого даже выигрывал. Еще я бледный как поганка, а молодой поляк хорошо загорел, так что до локтей загар сделал, и лицо до низа шеи, остальное само загорит. Чуть позже устрою себе солнечные ванны. Главное, чтобы сейчас мог спокойно гулять днем и от меня не шарахались. На эти косметические процедуры, по-другому их не назвать, у меня половина маны ушла из источника, а тот полным был, пока спал, набралось. Остальное потратил на ногу, снова наращивал кость. Поднял до 50% сращивания. Мясо не трогал, стало лучше, не так болело, ну и похромал к опушке. Брать одежду с поляков не стал, а не мой размер. Я потому все и делал, что хочу сегодня побывать в городе. А на удачу, повезет добраться или нет, шансы сбежать все равно 100%. Да я немного пережал, слишком много сил потратил на излечение ноги, в желудке снова черная дыра, а еды больше нет. Так дохромал до опушки, высмотрел издали, что едет легковой автомобиль, как раз в сторону Варшавы, и сидят там двое в гражданском, и вышел на дорогу, махая рукой. Те сами затормозили, увидев меня. Оба мужчины мне как-то резко не понравились, в костюмах, несмотря на жару, шляпы. А когда показали жетоны, вроде гестапо, совсем не понравились. А костюмы хороши, и один как раз на меня, мой размер. Вообще, когда вышли из машины, те что-то спросили. Приняли за сбитого, или скорее травмированного при посадке своего летчика. Хромать я не прекратил, нога болела, особенно мышцы, вот и ковылял. А я немецкого-то не знаю, вот и сказал на русском. Не понимаю. Те тут же переглянулись, вот и показали жетоны. Один еще и пистолет доставал, но я был первым. Вот так, держа их на прицеле, и отдавал приказы. Положить оружие на землю, встать к машине, ноги на ширину плеч, руки положить на крышу. И те выполнили. Русские явно отлично знали, так что подошел и по очереди обыскал. Оружие и запасные магазины пока убрал в хранилище. Потом сниму сбрую, заинтересовало, для скрытого ношения. Кстати, также были два однотипных Вальтера, но ППК, не как у меня. Другого оружия не обнаружил и сканер ничего не показал. Дальше те сели на переднее сиденье, я сзади, и покатили. Что будет дальше, те прекрасно представляли, особенно когда свернули на полевую дорогу к лесу. Вот один с сильным акцентом, но понятно, спросил: «Вы нас убьете? А что, есть какие-то варианты? Впрочем, можете откупиться, выкупить свои жизни. Есть что предложить?» Я лгал: «Оставлять свидетелей там, где собираюсь продолжительное время работать, несусветная глупость. Как математик я давно просчитал все варианты». Оба агента заметно расправили плечи и начали вслух прикидывать варианты на откуп своих жизней. ХМ, парочка даже заинтересовала. Один сообщил, что на квартире, которую он снимает, есть крупная сумма денег, даже ключи передал и адрес сообщил. Второй выдал адрес, где местный криминал держит общак. Как раз сам желал там поживиться. Дальше на опушке те по моему приказу вышли и все сняли, одежду тоже. Я подошел, убирая пистолет в кобуру, наклонился. И те не упустили шанса, атаковали. На это и рассчитывал. Так что оба легли со срубленными головами. Плетение воздушных лезвий рулит. Решили меня скрутить голыми руками, когда я подставился, да не получилось. На то и расчет, медлить не стал. Очень есть хотелось, а у этой парочки ничего с собой не было, так что переоделся. Летный комбинезон, да и костюм второго прибрал в хранилище, а первого сел на мне как влитый, и обувь подошла, так что быстро разобрался с управлением машины. Это был черный Opel Капитан, и, выехав на дорогу, погнал к городу. Легко проехал на территорию, время уже 5:30 было, на въезде никаких постов. Глубокий и тыловой город, вот и поколесил по улочкам. Приметив открытый ресторан, припарковал машину и прошел в заведение. А что, портмоне с немцев, а оба были немцами, при мне, суммы вполне ничего, поесть точно хватит. Неделю, думаю, питаться смогу. Я практикуюсь русскому, пояснил я официанту, тот, к слову, с сильным акцентом говорил, но понятно, и сделал заказ. Да, пиджак оставил в машине, а то уж больно официально выгляжу. Еще примут за гестаповца, наплюют в еду, их везде не любят. Также заказал еды на вынос, мясные нарезки, несколько мясных пирогов, сладких тоже. Пообщался с официантом, выясняя адреса ювелиров, тот пару назвал, сказал, что очень хорошие. Адреса я записал в блокнот, как проехать, описание, блокнот с одного из гестаповцев. Вот так отлично поел, сам дивлюсь своему аппетиту. Что уж про свидетелей говорить, так еще целую корзину на вынос выкупил. 6 пирогов, разных мясных нарезок и колбас. Дороговато, но заплатил. Когда в машине устроился, то убрал запасы, первые мои, в хранилище, и поехал по первому адресу, а на дом к гестаповцу, забрать те деньги, что он наобещал. Ну и пока ищу нужный дом, опишу свои планы на ближайший месяц. Честно скажу, я очень хочу повоевать летом 41-го, где самые жаркие бои, глянуть, насколько хороши немцы как солдаты. Имея магию и защиту, для меня это почти безопасно. Однако было ясно, что июль я пропущу, как и часть августа, возможно, даже до середины месяца тут в Варшаве задержусь. Сегодня, к слову, было 29 июня. Да, планов своих я слабо коснулся, отвлекло что-то. В общем, тут в Польше делаю запас камней, огранив их как накопители. Этому первым делом учат всех одаренных, буду сливать ману, делая запасы. Потом экспериментирую с металлами, потому как я не знал состава основ, что отливают, что входит, в курсе, но сколько и как делать, нет. Надеюсь, ювелир справится, а проверочное плетение у меня есть. Если будет то, что надо, закажу отливку браслетов, медальонов, перстней и остального, для будущих амулетов. Да, именно из-за амулетов я здесь и задержусь. Ну простейшие, полный комплект, а личной защиты несколько, сделаю за 2-3 дня, то вот амулеты безразмерных хранилищ големов, на каждый уйдет по месяцу, и это если ни на что другое отвлекаться не буду. Точнее на создание хранилища для медальонов, там другая конфигурация, уйдет месяц, один медальон способен принимать 500 тонн разных вещей, то амулет големов буду делать 1,5 месяца, именно на все забив, только прием еды и сон, и работа, тогда сделаю. Поэтому амулет для големов пока отложил, не особо и сильно он мне пока нужен, а вот по хранилищам, буду делать, потому и говорю, времени нужно немало. На хранилище, чтобы развернуть один, нужно не меньше 4 накопителей полных маны, каждый накопитель я сутки заряжать буду, и начинать нужно уже сейчас. Для чего хранилища нужны, думаю понятно, я в курсе, что скоро в Красной Армии будет дефицит всего, вот и наберу нужным с захваченных противником складов. Плюс танки, раз я танкист, где их хранят немцы, не знаю, буду визуально искать, в отстойниках. Только помню, что у Минска были склады и ремонтная база, где 60 Т-28 на хранении стояло, поищу и все приберу, пригодятся, при правильном применении хорошие машины. Так что месяц плести плетение для амулета безразмерного хранилища, делая запасы маны, думаю за месяц, накоплю на 4, а то и 5 хранилищ, а дальше буду облетать оккупированные территории, на что тоже неделя, а то и 2 уйдет, добывать нужное, ну и к нашим. Там прикину как выходить, скорее всего освобожу пленных, сформирую моторизованный отряд, и покрошив тылы, это будет интересно, выйду к своим. Вот такие планы, топливо для самолета на аэродроме добуду, как и еще авиатехники, но дальше не строил, мне бы эти выполнить. Поэтому думаю вы поймете почему я торопился и этот день упустить не собирался. Не сразу, но нашел нужный дом, сканер показал, что квартира пуста, ключи к замку тоже подошли, вот и зашел в прихожую. Квартира была на 2-м этаже, тайник на месте, порядок. С кухни прихватил припасов, были макароны из Италии в пачках, спагетти, несколько банок с томатной пастой, или соусом, не знаю что написано, консервы, даже мясные, овощи. Ну и немного вещей прихватил, одеяло 2, да все прибрал. После этого по 2-му адресу, где общак воров, вот там поработал кроваво, но и запасы в 6 тайниках в этом частном доме были огромными. Что порадовало, сканер показал тайники, было много драгоценных камней, видимо вкладывали в них и в золото, да в ювелирку. Впрочем и денег хватало, так что финансовый вопрос я решил, и надолго. 9 человек покрошил, запас оружия неплохой, ну и забрал все ценное. Заодно в шкафах нашел сменную одежду, не костюм, городская одежда рабочего.